Глава восьмая. Оказавшись в гостиной, Макс потряс головой. Как только Лёшка появился, убрав защиту с головы, бросился к нему и крепко обнял. «Если бы ты умер, я бы этого не пережил», — часто дыша произнес он. «Всё нормально, как видишь, я жив». Дементий облегченно выдохнул. Лёшка отцепился от брата. «Ну и перепугал же ты нас», — Кира покачала головой. «Мы не готовы тебя потерять», — хлопнул Макса по спине Дементий. Лёшка убежал к себе переодеваться. «Командир, как же ты так подставился?» — поинтересовался молчавший до этого Сергей. Макс посмотрел на свою ногу. Пластун — редкий монстр, за все время он встретился лишь однажды. Нужна быстрая реакция, его отростки выстреливают молниеносно. С низким уровнем не успеешь среагировать. Я просто не ожидал такого подвоха от системы. Рубанул мгновенно, но шип успел воткнуться и впрыснуть токсин. «Яд смертелен или только парализует?» — уточнил Дементий. Макс пожал плечами. «Точно не знаю, но, скорее всего, смертелен». «Лёшка прикипел к тебе всем сердцем и душою», — Сергей посмотрел в сторону его комнаты. «Ты не представляешь, что он учудил, дабы добраться до монстра. Парень потерял рассудок. Его всего трясло». «Я понимаю». Макс пока не стал интересоваться подвигом парня. Народ разошелся по комнатам и, переодевшись, вскоре вернулся в гостиную подвести итоги проведенной миссии. Макс, как всегда, встал возле стола, чтобы всех видеть. Лёшка успокоился, но неотрывно на него смотрел. «Случившееся меня застало врасплох, подобного не мог ожидать», — начал он. «Придется пересмотреть стратегию и выработать новые подходы к проведению операций. По всей видимости, подвохи со стороны системы так и будут продолжаться». Он активировал экран. «Заработали мы 750 баллов. Пока покупать нечего, пусть копится». Он убрал его. «По самой миссии могу сказать, что в этот раз сам получаю нагоняй. А вот Алексею», — он посмотрел на парня, — «объявляю благодарность». Парень заулыбался. «Вот только», — продолжил Макс, — «не стоит поддаваться эмоциям так, чтобы они затмевали рассудок. Разум должен оставаться холодным даже в самых критических ситуациях. Только так можно контролировать окружающее пространство и принимать взвешенные решения». Макс прошел по гостиной и присел в кресло. «Больше сказать нечего. Если есть вопросы, задавайте». «Почему система так себя ведет? Может, у тебя все-таки есть какие-то предположения на этот счет?» — поинтересовался Лёшка. У Макса были лишь некоторые подозрения, но ничего конкретного. «Если честно, то не знаю. Она вновь устраивает свои игры. В прошлом ничего подобного не происходило. Не было на заданиях никаких неожиданностей. Могу лишь сказать, что это как-то связано со мной». «И чего она от тебя хочет?» Кира недоуменно посмотрела на него. «Можешь не отвечать, это риторический вопрос». «Что-то она в тебе такое нашла, что устраивает дополнительные проверки, усложняя задание», — предположил Сергей. «Возможно», — согласился Макс. «Вы не забыли, что я старше, чем выгляжу. Сам еще никак не привыкну к новому телу. Ведь зачем-то она меня омолодила?» «А я бы не отказался вновь стать 18-летним». Дементий мечтательно улыбнулся. Кира, глянув на него, усмехнулась. «Смотри, накаркаешь. Лёшке хоть и 15, но он настоящий боец и за счет брони нам ни в чем не уступает. А может, и превосходит. Вот сделает тебя ребенком лет 10 в качестве эксперимента. Что потом с тобой делать?» «Да ну тебя», — отмахнулся Дементий. «Сказала тоже. Мне даже не по себе стало». Он поежился. Народ заулыбался, а Лёшка захихикал, представив Дементия с его грудой мышц в качестве ребенка. «Кира права», — внезапно поддержал ее Макс. «Не смотрите на меня так удивленно. Хочу всех предупредить на будущее. Постарайтесь о своих мечтах вслух не распространяться. А то в один прекрасный момент неожиданно начнут сбываться. Система слышит, и что у нее на уме, мы не знаем. Лучше не провоцировать». Дементий нахмурился и зачем-то посмотрел в потолок. «Ты это серьезно?» — не поняла Кира. Может, тогда тебя омолодили, потому что мечтал вновь стать юношей? Даже в мыслях не было, — Макс усмехнулся. В остальном следовать моему совету или нет, решайте сами. Ну да, — покивала Кира. Вначале напугал, а потом решайте сами. Тебе-то что переживать? Ты и так молодая и красивая. Лёшка думал, что съязвил, но Кира в ответ улыбнулась. Хороший мальчик, приму за комплимент. Вот только у меня могут быть и другие мечты. Парень смущенно отвернулся. «Какие вообще встречаются монстры?» — поинтересовался Сергей. Макс мог сказать, исходя из прошлого опыта, но в нынешней ситуации это только введет людей в заблуждение. Теперь уже и не знаю, что система придумает. Разновидность большая. Ей есть где разгуляться, устраивая всякие неожиданности. Но не это меня беспокоит. Она может создать условия миссии, в которых будет сложно сориентироваться. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Дементий. Командир посмотрел на Лёшку. Он не мог себе представить, что за столь короткое время парень так сильно к нему привяжется. Алексей остервенело бросился его спасать, наплевав на собственную жизнь. Теперь просто не мог относиться к нему иначе, как к настоящему родному младшему брату. «Проходя в прошлом нулевой уровень и часть первого, — стал он пояснять, — у меня уже сложилось определенное представление относительно алгоритма действий системы, на который ориентируюсь. Став вашим командиром, посчитал, что будет легче продвигаться вперед, понимая, что предстоит. По всей видимости, система тоже это учла и внесла свои коррективы». «Понятно, что ничего не понятно», — прокомментировала Кира. «Человек привыкает ко всему, даже когда находится на передовой, где каждый день, час или минута может стать последней», — изрек Сергей. «Мне это хорошо известно. В ситуации, в которой оказались, попав в этот мир, ничего нового. По сравнению с реальными боевыми действиями, у нас щадящие, можно даже сказать, комфортные условия. И лучший командир, о котором можно только мечтать», — добавил Лёшка. Сергей, улыбнувшись, глянул на парня. «С тобой трудно не согласиться». «Не все тут военные, мы трое гражданских», — уточнила Кира. «Но вы экстремалы, любители риска, адреналина, поэтому быстро адаптировались». Макс поднялся. «Если больше вопросов нет, то отдыхайте. Бой был тяжелым. Завтра продолжайте занятия в виртуальном мире. Ввиду новых условий по выполнению миссий от вашего мастерства будет многое зависеть. Как правильно сказал Сергей, относитесь ко всему предельно серьезно. Если мы не уничтожим противника, он убьет нас». Народ стал расходиться. Следующие полтора месяца прошли относительно спокойно, что было весьма странно. Задания от системы были реже, что тоже необычно. И они не несли в себе какого-то подвоха. 6 выходов на миссии, и все прошли как обычно, причем относительно легко. Система вновь отправляла команду на уничтожение волны монстров, а не на зачистку территорий. Баллов давало мало, всего по 120 на человека, зато Макс четко и быстро выстраивал миссии, что снижало риск и время их проведения. Такое положение дел его настораживало. Затишье всегда бывает перед бурей. Значит, система вновь что-то готовит. После очередного задания команда, как всегда, собралась в гостиной. Макс стоял на своем любимом месте возле стола. «Миссии проходят достаточно гладко», — начал он, — «и последнее тому не исключение. За прошедший период мы все значительно повысили мастерство владения оружием. Недочетов в действиях практически не осталось». «Хоть что-то радует», — вставила Кира. «Во всем найдутся положительные моменты, как и отрицательные», — высказался Дементий. «Я продолжу». Макс посмотрел на обоих. «Извини». Кира откинулась на спинку кресла. «Мы накопили немного баллов. На данный момент, с учетом продаж найденного оружия и ценных частей монстров, имеем 5747. Я решил распределить их следующим образом. Алексею и Сергею поднимаю уровень». После того, как они поднялись, он произвел необходимое действие. «Теперь у всех 4-й. Алексей продолжает рисковать», — продолжил командир. рвется в бой и выполняет опасные, поставленные мной задачи. Вначале хотел ему и Кире еще поднять уровень, так как она находится на острие атаки. Но, подумав, решил сделать нечто иное. Для Алексея увеличение уровня даст небольшой прирост, а вот второй уровень бионической брони поможет всей команде. К тому же за счет этого он поднимется примерно на 7-й уровень. «Ничего себе!» Лёшка был шокирован и в то же время засиял от восторга. «И в чем это преимущество будет выражаться?» — не понял Сергей. Кира промолчала, хотя, судя по ее глазам, хотела высказаться по поводу решения командира, но сдержалась. Макс перешел на страницу описания брони. «Второй уровень для нас более важен, чем пятый у двоих. То, что система не устраивала каверс на заданиях, это еще не значит, что их не будет. Я каждый раз жду что-то подобного. И будьте уверены, они последуют. Второй уровень брони дает увеличение защиты и силы на 50%. Скорость перемещения увеличивается на 40%. Улучшается нейронное взаимодействие и, соответственно, более быстрая реакция. Плюс обостряется восприятие. Но не это главное. Судя по выражению лиц, народ пока так и не понимал, в чем суть. «У Алексея появятся некоторые новые функции», — продолжил Макс. «Ну не томи, ребенок уже ерзает в кресле в нетерпении», — не выдержала Кира. «Ничего я не ерзаю», — пробубнил Лёшка и откинулся на спинку кресла. Он действительно был несказанно рад брони второго уровня. И, естественно, горел желанием узнать, какие получит новые возможности. Макс прочитал на экране данные по броне, хотя и так о них уже знал. «Во-первых, появится ночное зрение», — начал он пояснять. «А это значит, что ему не потребуется фонарик над головой. Сможет незаметно подкрадываться к притаившемуся монстру, быть незаметным. Второе, активируются дополнительные функции визора». «Тут», — Макс кивнул на экран. «Система использована в обозначении неизвестное мне слово, но общий смысл понятен. У брони включится своего рода радар, так его назовем, который позволит отслеживать объекты на расстоянии до 15 метров. Проще говоря, можно издалека засечь крадущегося или притаившегося монстра». «Под землей тоже увидит», — уточнил Сергей. «Не совсем», — Макс вновь посмотрел на экран. «Определить наличие монстра под землей сможет, но на глубину не больше метра. А вот третий уровень брони не только на больших глубинах работает по биологическим объектам, но и определяет подземные пустоты, выстраивая своеобразную карту. В броне много что заложено, но до этого еще далеко». «Похоже на георадар», — сделал вывод Сергей. Макс задумался, он как-то видел эту штуку в действии. «Да, сходство есть». «Такую броню лучше тебе иметь, как командиру», — высказался Дементий. «Она у нас одна и принадлежит Алексею. Где найти вторую, не представляю. К тому же, если бы это случилось, то отдал бы ее Кире. Я настрою нейронную связь таким образом, что смогу получать данные с его визора», — пояснил Макс. «Теперь понимаю, почему хочешь модернизировать броню», — согласно покивал Сергей. «Чтобы избежать ненужных неожиданностей. Поиск притаившихся недобитых монстров не будет занимать много времени. Спрятаться им не удастся. Хочешь тем самым нивелировать подвохи и каверзы со стороны системы?» «Таким способом их не уменьшишь, но неожиданностей станет меньше», — уточнил Макс. Народ понимал, что, будь у Лёшки данные возможности, Пластун не смог бы неожиданно атаковать командира. К тому же, когда Кира была серьезно ранена, они намного быстрее бы нашли последнего монстра и уничтожили его. «Есть у второго уровня брони еще одна функция». Макс улыбнулся и глянул на Киру. «Попрошу без комментариев». «Хорошо», — удивленно произнесла она. «Броня при необходимости ускоряет мозговую деятельность и стимулирует нервную систему». Кира на слове «стимулирует», зажав рот рукой, прыснула от смеха и отвернулась. Лёшка, посмотрев на нее, недовольно засопел. «Извращенка!» — прорычал он. Кира вновь прыснула от смеха. «А вот на третьем уровне», — продолжил Макс, не обратив на них внимания, — «есть уникальная функция. Броня не только сама достаточно быстро регенерирует, если возникли повреждения, но и излечивает раны человека. Вот это супер! Лёшка едва не подпрыгнул от радости и тут же сник. Третий уровень в ближайшее время ему не светит. Макс не стал говорить, что на самом деле из себя представляет третий уровень. С ним могут возникнуть проблемы. Судя по описанию, броня не совсем то, что они себе представляли. Она не биокибернетическая, а биологическая активная живая структура. Это многое меняет. Третий уровень или полная функциональность означает ее слияние с телом. В итоге броня становится неотъемлемой частью человека. Ее уже невозможно удалить, владелец превращается в идеальную машину для войны. Но это уже будет не совсем человек в обычном понимании. У брони в данном случае имеется так называемый пассивный режим, когда внешний человек не отличается от обычного. Определить ее наличие в теле практически невозможно. Переходя в активный режим, она в течение пары секунд трансформируется, и человек выглядит так, как если бы надел броню второго уровня, только в этом случае это и есть его тело. Имеется еще особенность, которая Максу не совсем понравилась. Чем дольше носишь броню, тем больше к ней привыкаешь. Без нее становится некомфортно, неуютно, возникает желание не снимать вообще. Тем самым идет процесс адаптации для перехода на полную интеграцию, чтобы впоследствии не было отторжения, в том числе психологического. Макс решил через какое-то время поговорить на эту тему с Лёшкой. Стоит выяснить, испытывает ли он нечто подобное и насколько к ней привык. Он кивнул парню на дверь его комнаты, и тот побежал к себе переодеваться и вскоре выскочил в гостиную уже в броне. Командир активировал второй уровень. По поверхности брони пробежали фиолетовые всполохи. Это было нечто удивительное. Они походили на маленькие языки пламени. Броня тут же внешне изменилась, ее искусственные мышцы стали больше, а формы тела рельефней. На руках появились наручи, на плечнике образовалась дополнительная защита ног. С боков у наручей теперь имелись острые гребни. На броне стали появляться тонкие структуры в виде побегов светло-коричневого цвета, укрепляя ее в целом. Лёшка, затаив дыхание, наблюдал, как они прорастают. Броню как бы оплело что-то живое. На черном фоне они отчетливо выделялись. Сама поверхность перестала быть идеально гладкой и покрылась мелкими пупырышками, как кожа крупного животного. Толщина и прочность увеличилась, но это не изменило ее эластичность. На пальцах рук теперь имелись острые коготки. Парень был поражен изменениями. Он сжал кулак, коготки ушли внутрь и не мешали. Гребень на руке выпрямился. Расслабил, коготки вновь появились, гребень сложился и прижался к руке. Теперь у него имелось еще одно неплохое оружие. Лёшка активировал защиту головы. На ней также появились побеги, а сверху красовались три небольших нароста для дополнительной защиты. Они шли от лба до самой шеи. Кира, глядя на него, поёжилась. Ты стал выглядеть как настоящий демон, даже смотреть страшно. Встретишь ночью, перепугаешься в усмерть. Лёшка убрал с головы защиту и довольно заулыбался. Броня в новом виде ему ужасно понравилась. Он подвигал руками, затем корпусом. Торс, да и все тело парня стало выглядеть более мощным и рельефным. — У меня нет слов! — с придыханием произнес он, рассматривая себя. «Иди полюбуйся в зеркало, изучай новые возможности», — разрешил Макс, так как парню уже не терпелось глянуть на себя. Алексей тут же сорвался с места и убежал в свою комнату. «Тело за счет брони приобрело просто потрясающие формы», — с завистью произнесла Кира. Дементий усмехнулся. «Кто о чем, а Кира о формах тела?» «Похоже, это главное, что ее заботит». «Ты же сказала, броня стала устрашающей!» Лукаво поинтересовался Сергей. «Да ну вас!» — отмахнулась она. «Ничего вы не понимаете, такую я еще больше хочу!» Развеселила она народ. «У нас осталось на счету», — продолжил Макс. «747 баллов», — подвел он итог. «В дальнейшем подтянем и ваши уровни. Лёшке можно пока не добавлять, его уровень в конце поднимем». «А что у него будет с учетом брони, когда станет 8 или даже 9 уровень?» — поинтересовался Дементий. «Хороший вопрос», — Макс задумался. «В целом, за счет брони так и будет на 3 уровня выше». «Ничего себе!» — удивленно качнул головой Дементий. «В идеале нам бы всем такие костюмчики заиметь». «Только где их взять?» — тут же, с сожалением, добавила Кира. «Я уже говорил, у меня тоже желание одеть в нее всю команду», — поддержал Дементия Макс. «Но пока так и не понял, откуда броня взялась в этом мире и как ее получить». «К тому же есть одно обстоятельство». Народ удивленно посмотрел на него. «Если мы все сейчас заполучим броню, то система будет пытаться нивелировать наши возросшие возможности. А значит, задания станут крайне сложными. Нулевой уровень локации — это начальная стадия, первичная проверка, жесткий отбор. Не стоит выделяться и усложнять себе жизнь». «Тоже верно», — согласился Сергей. «А когда Алексей, будучи на 9 уровне, перейдет на новую локацию, какой у него будет уровень с учетом брони?» Не унимался Дементий. «Тут сложно сказать», — Макс ушел от прямого ответа. «Но это поможет пройти начальные миссии». «Смотрю, ты все рассчитал». Сергею его действия импонировали. «Всего лишь предположение. Система может поломать все мои планы. Есть еще вопросы». Макс обвел присутствующих взглядом. Дементий посмотрел на Киру, затем на Сергея. «Пока нет», — ответил он за всех. «Хорошо. Перейдем к следующей части нашего совещания», — продолжил командир. Кира уже собиралась уйти к себе. Думала, что собрание закончилось, привстала и вновь плюхнулась в кресло. «Есть что-то еще?» — удивленно поинтересовалась она. «Да». Макс активировал нейросвязь и попросил Лёшку переодеться и вернуться в гостиную. Разобраться с новыми функциями и возможностями брони у него еще будет время. Вскоре парень вышел с светящимся от счастья лицом и уселся в кресло. «У меня есть определенное предложение», — начал Макс. «В дальнейшем перейти всем на другой тип оружия». Понаблюдав, как работает с мечом Сергей, моя идея окрепла. «Данный вид клинков будет более эффективен и не только сейчас, но и в будущем. Вы продолжите работать с катанами и станете параллельно обучаться мастерству с другими мечами. Как только достигнете определенного мастерства, то катаны продадим и полностью перейдем на новые, в том числе и я». «Но как же это? Я к ним уже привыкла», — растерялась Кира. «Китайские мечи обоюдоострые, в отличие от катан. Немного длиннее и прочнее. Катаны хороши для тех монстров, что попадаются на данном этапе, но в дальнейшем станут менее эффективны», — пояснил Макс. «И я?» — поинтересовался Дементий. «И ты?» — подтвердил командир. «Только меч для тебя будет более тяжелым, есть и такие варианты. Как я уже заметил, булава не всем монстрам может нанести даже повреждения. Ты затрачиваешь много времени и сил, чтобы добить зверя, нанося по 3, а то и 4 удара». «Понимаю». Дементий сам был не прочь сменить булаву. «Если есть тяжелый меч, то он будет намного эффективней». «Меч 2 уровня, как у Сергея, стоит 300 баллов. Поэтому закупим 2 для Киры, пусть обучается». «К сожалению, программа тренировок в виртуальном пространстве можно активировать лишь при наличии оружия. Остальным придется немного подождать». «Так я с 2 буду, как с катанами?» — уточнила Кира. «Тебе так привычней. К тому же они по весу почти не отличаются. Справишься», — пояснил Макс и закупил 2 меча. Кира подошла, вынув 1 клинок из ножен, покрутила его. «А неплохой. Мне нравится». «Дашь попробовать?» Лёшка поднялся, ожидая от Киры подвоха, но его не последовало. Она молча протянула его парню. «Спасибо». Он также покрутил меч и, оставшись довольным, вернул его. Девушка вложила клинок в ножны и, забрав оба с собой, уселась в кресло, положив их на колени. Затем посмотрела на них и провела пальцем по ножнам. «Красивый орнамент. А что за птичка тут изображена?» «Меч называется Феникс», — уточнил Макс. «Это его изображение». «Красиво». Кира потрогала пальцами рельефное изображение красной птицы. Было непонятно, из чего она сделана, но уточнять не стала. Весь орнамент эффектно смотрелся на черном фоне ножен, из которого они были сделаны. На первый взгляд напоминало дерево, но таковым не являлось. «Есть еще один фактор, который сыграл роль в моем решении перейти на данные мечи». Макс кивнул на оружие Киры. «Я хорошо изучил нож с зеленым свечением, который достался Алексею. После чего задумался и стал искать в системе в закрытом разделе более подробную информацию о мечах. И данные мечи отличаются от всех остальных видов холодного оружия». «Интересно». Сергей даже подался вперед. «У рукояти есть навершие в виде шара». Кира тут же его потрогала. «Это не просто украшение», — продолжил Макс. «Верхняя часть отвинчивается». «Кира», — одернул он девушку. «Не стоит этого делать». Та перестала пытаться отвинтить его. «Просто так не получится». «А зачем оно?» — не удержалась она, чтобы не поинтересоваться. «Я к этому и веду», — подтвердил Макс. «Внутрь вставляется особый кристалл. Причем, как оказалось, они разные и имеют различные свойства. Что из себя представляют, понятия не имею, но наделяют орудие дополнительными аспектами. У Лёшки в ноже он тоже имеется. Только его нельзя извлечь». «Ничего себе!» — удивленно произнес Сергей, глянув на мечи Киры. «Их несколько типов», — продолжил командир. «Зеленый усиливает режущую способность, как у ножа. Голубой создает небольшое свечение вокруг лезвия клинка и поражает противника ударом электричества, ну или молнией, как больше нравится. Красный, соответственно, огненный кристалл. Есть еще черный, но это самый загадочный. Данных по нему нет. Какое действие производит, неизвестно. Молния может срываться с лезвия и поражать противника на расстоянии. Ее можно метать взмахом меча, те же свойства у огненного или, скорее, плазменного. Это называется атака на расстоянии. Зеленый способен рубить камень, клинок также спокойно проткнет толстую бетонную или металлическую стену и даже вырежет в ней отверстие». «Офигеть!» — воскликнул Лёшка. «Световой меч, как у джедая!» Глаза у народа загорелись желанием заиметь тот или иной камень в навершие меча. «Вот только кристаллы не продаются», — обломал их Макс. «Мне лишь удалось про них узнать, но в системе они отсутствуют. О мечах в открытом доступе тоже ничего подобного не сказано. Сдается мне, что данная модернизация становится доступна лишь на второй или даже третьей локации. Уж больно кристаллы высокотехнологичные, да и сами мечи необычные железки. Они лишь похожи на земные китайские образцы, возможно, специально так сделано. Но, скорее всего, из другого мира», — подытожил он. На лицах команды отражался восторг, особенно у Киры и Сергея. Мечи они уже имеют и теперь будут к ним относиться совсем по-другому, хотя и нет самих кристаллов. К тому же у всех появится большой интерес обучиться боевому мастерству и побыстрее на них перейти. «Так может, каждый меч для своего кристалла? Вот, к примеру, Феникс — огненный зверь, а у Сергея — дракон. Может, не просто так эти украшения?» — предположила Кира. Макс был немного удивлен. Сам он до этого не додумался. «С такой позиции не думал. Вполне возможно, ты права. Давай посмотрим». Он вновь активировал экран системы и принялся изучать данные о мечах. Но, увы, об этом там ничего не было сказано. Макс убрал экран и посмотрел на Киру. «Если брать по китайской мифологии, так как мечи в системе указаны именно китайскими, то дракон управляет стихиями дождя, грома и молний. Хотя я могу ошибаться, так как есть драконы-повелители воды и прочего. Допустим, камень этого меча голубой, порождающий молнии. Феникс — огненный зверь, это понятно. Есть меч с изображением Яцзы, шакалоподобного зверя, любящего убивать врагов. По всей видимости, к нему зеленый кристалл. А вот четвертый, и, как оказывается, их всего четыре разновидности, неизвестен. Если в данный меч вставляется черный кристалл, то какие тогда будут свойства у клинка?» «А что, есть иные обитаемые миры?» — удивился Лёшка. Макс недоумевающе глянул на него. «А мы разве на Земле находимся? Или, может, монстры у нас там существовали? В будущем увидите и другие высокотехнологичные вещи. А кто системой управляет или создал ее? А броню твою на Земле разработали?» «Извини, глупость сморозил», — Лёшка смутился. «Но все равно удивительно, что же это за кристаллы такие?» Парня просто будоражит мысль, что у него теперь второй уровень брони. И он загорелся желанием заполучить такой меч. «На Земле тоже есть пьезокристаллы, которые при сжатии вырабатывают электрический ток. Мало ли что имеется в других мирах, или они просто синтезированы с заданными свойствами», — предположил Сергей. «И последнее на сегодня», — продолжил Макс. «Не забываем про тренировки. Нечего время зря терять. Надеюсь, не стоит напоминать, что на кону нашей жизни». Макс каждый раз не уставал повторять одно и то же, чтобы не расслаблялись. На этот счет возражений не возникло.